Может быть, самые сильные впечатления от человека, самый большой урок человеческого общения я получил от Щукина, от встреч с ним на работе. Ну, прежде всего, он был очень по-настоящему серьезный человек. То есть он относился к искусству с такой ответственностью, какая, пожалуй, редко встречается. Но при всем том он был человек веселый, остроумный и очень своеобразный. Мне запомнились некоторые примечательные случаи его актерского поведения. Ну, первый вот такой урок я получил после встречи с Мануильским. Мануильский старый член партии и славился тем, что очень хорошо изображал Ленина, подражал ему. Настолько хорошо, что Ленин часто просил Мануильского: «Покажите мне меня». И он показывал. Ленин хохотал. Значит, Щукин, узнавший об этом, в общем, просил встречи с Мануильским, чтобы Мануильский что-то рассказал про манеру Ленина. Особенно волновала Щукина манера Ленина смеяться. Он требовал, чтобы я рассказал, как Ленин смеялся. Но я не помню, как Ленин смеялся. Я видел всего два раза его, и, по-моему, он не смеялся. И, конечно, изобразить не мог. А Щукин же утверждал, что если человек не знает, как он должен смеяться, тогда он характер не получится. Характер, прежде всего, выражается в смехе, в улыбке, во всяком случае, очень в значительной степени. Ну ладно, в общем, мы добились, чтобы Мануильский приехал. Значит, Щукин очень волновался, он надел костюм, загримировался. Мануильский осмотрел костюм, грим. До этого у нас были только такие пробы, разговоры и прочее. Никогда я не видел, как Щукин работает вплотную над образом Ленина. И действительно, ведь он был не очень похож. И Мануильский, по-видимому, был чуть-чуть разочарован. Он осмотрел костюм, говорит, правильно все. Грим, ну, немножко похоже, сказал. Мы стали его расспрашивать. И, наконец, добрались до главного вопроса. Расскажите, пожалуйста, как смеялся Ленин? Мануильский сказал, что у Ленина было множество самого разнообразного смехов, так сказать, был смех язвительный, смех добродушный, смех детский, когда он просто заливался, как ребенок, до слез хохотал, и так далее, и так далее. Но Щукин требовал, чтобы Мануильский показал. Мануильский попробовал показать, но, знаете, прошло много времени, и не так легко смеяться за другого человека. Это не получилось, это Мануильский почувствовал, он говорит, сказал: «Нет, я не могу». Тогда Щукин сказал: «Хорошо, я попробую». Он отошел в угол комнаты, стал спиной к нам, постоял минуту, вдруг повернулся резко, решительно. Знаете, я увидел совершенно другого человека. Изменилось все. Как будто бы плечи стали шире, шея как будто бы стала несколько короче. Изменилось лицо, изменились губы, глаза. А главным образом весь, ну что ли, дух этого человека. Это было совершенно неожиданно. Я увидел другого Щукина. Он подошел к Мануильскому и сказал: «Не можете, а я могу!» И засмеялся. И Мануильский сказал: «Мне вас нечему учить. Желаю вам успеха. Продолжайте, пожалуйста». Второй случай, который с вами может быть смешной и трогательный, но он довольно тоже интересен. Щукин был очень болен. Считали, что у него больная печень. Печень, может быть, действительно была больная, но у него было, кроме того, больное сердце. Ну, тогда медицина не имела таких точных способов различить стенокардию, как сегодня. Ему было запрещено есть все, кроме вареного мяса и гречневой каши. Значит, он ел вареное мясо, гречневую кашу и обожал хороший чай. Единственная его радость. Чтобы облегчить ему его очень трудные задачи, мы решили около декорации, около павильона соорудить маленький буфетик, закрыть его весь сукнами, чтобы было темно почти, настольная лампа, тихо. И здесь он может пить свой чай, есть свою гречневую кашу. Тут стоял маленький чайничек. Это нам очень помогало. Пришел пожарник и сказал, что это запрещено. Нельзя зажигать электробытовые приборы в производственном помещении. Мы не посчитались с этим. Пришел начальник пожарной охраны студии и строго запретил, сказал, что съемки будут закрыты, если мы будем своевольничать. Но мы ему сказали, что это производственная необходимость, а не бытовая. Дело в том, что мы кипятим настой травы, увлажняем воздух, потому что снимаем Ленина. Надо увлажнять его, вот именно травой. В данном случае это чай, но могла быть и другая трава. Он говорит, ну, если надо кипятить настой, кипятите. Но если вы будете пить этот настой, то мы вам запретим съемки. Мы опять не посчитались, я уже стал злиться. Ну и вот прошло некоторое время, мы снимали как раз эпизод, когда раненый Ленин, над ним склонились врач, там профессор, очень напряженный эпизод, и вдруг открылась дверь павильона, появился какой-то очень крупный пожарный начальник в мундире с какими-то знаками различия, за ним адъютант, за ним начальник пожарной охраны и три пожарника дежурные. Все это стопотом вошло в павильон. Ассистент Тани Березанцева зашикала. Они замерли. И я сказал Щукину, продолжайте. И Щукин, уже не считаясь с коротким метражом кадра, стал продолжать. Но он продолжал всю сцену целиком и вдобавок еще импровизировал разные вещи. Так это минут пять продолжался разговор о болезни Ленина. Играл он на этот раз совершенно импровизационно, там много в тексте не было, то, что он говорил, но произвело это на всех неслыханно сильные впечатления. А когда я, наконец, прекратил это мучение, сказал, стоп, в чем дело, обратился начальник пожарной охраны, сказал, боже мой, там вождь умирает. А вы с каким-то чаем, да пусть кипятят, что хотят, пусть пьют. И уйдите отсюда все, продолжайте, пожалуйста. И мы получили официальную бумагу, в которой было написано, что разрешается кипятить чай и пить таковой на съемках вот этой картины товарищам Щукину, Рому, там, Охлопкову, Ванину и так далее. Бумага у меня долго хранилась, потом я ее потерял. В данном случае интересно было, как импровизировал Щукин. Эта импровизация была, я бы сказал, вдохновенна. Он действительно был, при всей тщательности работы, он был блестящим импровизатором тоже. Если ошибался в интонации партнер, чуть не так начал. Щукин мгновенно это подхватывал, ну как скрипка, как втора, и сразу оправдывал и его ошибку, которая оказывалась вдруг не ошибкой, а вроде бы и правильно.